4.2. Физиологическое действие. Под влиянием рефлекторно-сегментарного массажа изменяется частота сердечных сокращений, улучшаются функции внутренних органов и систем, стимулируется пониженная функция внутренних органов и тормозится повышенная. Значительно улучшается кровоснабжение в пораженной части тела. После сегментарного массажа кожная температура повышается до 10 градусов по сравнению с исходной. Это особенно заметно у больных, облитирующим эндотелиитом. Благодаря усилению кровообращения улучшаются трофика и регенерация тканей, поэтому быстрее заживают трофические язвы и сокращается срок образования костной мозоли. Под влиянием массажа расширяются функционирующие и раскрываются резервные капилляры в тканях массируемого участка и внутренних органах, сегментарно связанных с этим участком, вследствие чего быстрее рассасываются остатки воспаления. Патологические отложения, спайки, уменьшаются отеки и застойные явления. При проведении рефлекторно-сегментарного массажа в массируемых тканях образуется гистамин, ацетилхолин, норадреналин, способствующий возникновению и проведению нервных импульсов, которые направляются к внутреннему органу и изменяют его функцию. Рефлекторно-сегментарный массаж служит одним из лечебных средств в комплексном лечении пациентов с различными функциональными заболеваниями внутренних органов, но он не является панацеей от всех болезней. Благодаря выраженному рефлекторно-избирательному действию на внутренние органы, рефлекторно-сегментарный массаж расширяет границы своего применения при различных заболеваниях.